Ерофей Трофимов. Кречет. Нежданная кровь. Серия третья. Кошевой раздал гостям кружки для чая, разлив напиток, вернулся на свое место. Женщины пригубили напиток, но затянувшееся молчание нарушать не торопились. Молчал и Беломир, медленно оглядывая каждую из пришедших. Они затеяли все это, значит, им и начинать. Наконец, испустив тяжелый вздох, амазонка, велевшая привести коня на кругу, отставила кружку и, глядя на парня в упор, негромко спросила. «По что от девки отказался?» «Я казак, а мы полонянок не держим», — пожал Беломир плечами. «Так женился бы», — тут же отреагировала женщина. «Зачем?» — снова пожал парень плечами, откровенно недоумевая. «Я женюсь, ежели девка мне по сердцу станет. А иначе то не жизнь будет, а каторга. Да и не все так просто, женить бы для таких, как я». «Эш, чего ж там сложного?» — насторожился амазонка. «Я старой крови, пращурову стрелу ношу, и потому жениться мне надлежит на той, в ком такая же кровь будет», — сократил Беломир все пояснения. «Ты?» — изумилась амазонка. «Ты же не характерник». «Там другая история», — отмахнулся парень. «А чем тебе наша кровь не нравится?» — вдруг влезла в разговор другая женщина. «Правило старое есть», — подумав, тихо ответил парень. «Вои, что пращуру служат, старую кровь нести должны». «А у нас, выходит, не старая?» — не сдавалась амазонка. «Не знаю. На то не я, а Гриша Серко ответить может. Он умеет старую кровь видеть». «Как это?» — тут же последовал дружный вопрос. «Не знаю, меня тому не учили», — качнул Беломир головой. «Все одно должен был ты ее взять», — помолчав решительно высказалась первая амазонка. «Теперь обижена она сильно, а такую обиду только кровью смыть можно». «Смешно», — фыркнул Беломир. «Ее в полон брать не стали, она и обиделась». В ответ внимательно слушавшие его ответ казаки дружно заржали, одобрительно кивая. «Хлопотно это», — усмехнувшись, добавил парень. «Вздумает мстить, больше живой не выпущу». «Думаешь, всегда можешь осторожен быть?» Угрюмо насупившись, мрачно поинтересовалась первая амазонка. «Лучше вам этого никогда не узнавать», — жестко отозвался Беломир. «Не ищите беды себе, вас и без того мало осталось. Да и не люблю в пусте кровь лить, глупо это». «Да ты нас и вовсе за воев не держишь», — дружно вскинули женщины. «Мне до вас и дела нет», — рыкнул парень в ответ. «Вы своей жизнью живете, а у меня своя жизнь. И вам в ней нет места, и полонянкам из ваших тоже». «С чего это?» — резко замолчав, словно на стену налетев, спросили женщины. «А с того, что я свои задумки от других беречь должен, и потому в дому моем никого стороннего не будет», — выкрутился парень, найдя подходящую причину. «Дитя не даешь, потому как кровь не та, задумки прячешь, чтобы иным не достались. Не устанешь жить так?» Помолчав, тихо спросила командирша этой бабьей роты. «Я той драки не хотел, сама напросилась», — отмахнулся парень. «Прежде сами научитесь других уважать, а после к себе уважение ищите». Сообразив, что ничего тут не добьются, амазонки дружно поднялись и, не прощаясь, отправились во свояси. «Вот ведь дурные», — проворчал кошевой, собирая оставленные кружки. «Им правду бают, а они обижаются». «Не любят люди правду про себя слышать», — отмахнулся Беломир. «Но теперь придется нам, брата, на затылке глаза отрастить. Эти так просто не уймутся, и и вправду могут где засаду устроить». «Ну, пусть попробуют», — зло усмехнулся кошевой. Казаки разошлись по своим местам, готовясь к ночевке. Степь постепенно погружалась в сумерки. Устроившись на своей кошме, Беломир закинул руки за голову и бездумным взглядом уставился в темнеющее небо. Обдумывать какую-то очередную проблему или идею не хотелось. Неожиданная драка несколько выбила его из колеи. Вот уж чего он никак не ожидал, так это очередного вызова. Хорошо хоть успел перед боем все дела с купцом завершить. Так что все вырученные деньги лежали в телеге под всяким купленным железом. Теперь пришло время ему самому сидеть в лагере, отправляя Векшу покупать все нужное. Незаметно для себя парень так и уснул, едва только сумерки сменились ночной мглой. Проснулся Беломир разом, словно кто-то толкнул. Не шевелясь, он открыл глаза и, стараясь не сильно шевелить головой, оглядел бивак. У самого края возникли две фигуры, бесшумно подбираясь к задремавшему караульщику. «Батюшка, позволь врага увидеть», — прикрыв глаза, мысленно попросил парень, медленно смещая руку к перевязи, где находились метательные ножи. Повернув голову так, чтобы сразу увидеть противника, как только глаза откроются, Беломир одним плавным движением выхватил нож и, не вставая, резко отправил его в полет. До непонятных фигур было 7 метров, но сейчас главным было не убить, а ошарашить противника, заодно и караульного разбудить, так что главное в этом броске было попасть, неважно куда. Так и получилось. Брошенный клинок вонзился неизвестному в бедро, войдя по самую рукоять. Взвыв от боли, противник повалился на землю. Уснувший казак разом скинулся и, вскочив, взмахнул саблей. Уже почти подобравшийся к нему враг шарахнулся в сторону, уходя от удара, но, запнувшись обо что-то, повалился на землю. Вскочив, Беломир выхватил шашку и ринулся к врагу. Сообразив, что против двоих ему не выстоять, неизвестный откатился в сторону, уходя от удара казака. Понимая, что он может убежать, Беломир перекинул шашку в левую руку и выхватил еще один нож. Неизвестный сделал еще один кувырок, но брошенный нож оказался быстрее. На этот раз клинок вошел противнику в правый бок, сзади. Глухо застонав, неизвестный судорожно выгнулся, пытаясь дотянуться до ножа. Убедившись, что тут все в порядке, Беломир метнулся к первому противнику. Тот уже успел взять себя в руки и, поднявшись, обнажил саблю. Убежать он уже не мог, так что явно решил продать свою жизнь подороже. Подскочив, парень сделал обманное движение, заставляя противника закрыться, и тут же хлестнул клинком по колену опорной ноги, роняя его на землю. Следующий удар был нанесен по вооруженной руке. Сабля отлетела в сторону, и Беломир прижал наконечник шашки к шее неизвестного. «Замри, тварь!» — рыкнул Беломир так, что вздрогнул даже обыскивавший второго нападавшего казак. Вся эта суета разбудила бивак, и казаки, обнажив оружие, принялись вздувать огонь. Прищурившись, отрезив в глазах, парень все так же кончиком шашки срезал с головы неизвестного повязку, закрывавшую лицо, и, присмотревшись, удрученно вздохнул. «Ведь предупреждал же, дур!» «Все одно свое возьмем», — прошипела амазонка, та самая, что влезла в разговор с их старшей. «Ты уже ничего не возьмешь», — зло отозвался Беломир, всаживая клинок ей в горло. Иного выхода он не видел. Судя по всему, эти ненормальные добрые отношения принимали за слабость, а значит, остановить их можно было только так, жестко и бескомпромиссно. В этом времени с врагами вообще не церемонились и за любую обиду спрашивали жестоко. Отирая клинок об одежду убитой, Беломир только мрачно вздыхал. Убивать молодую здоровую женщину только потому, что она не сумела вовремя понять, что не права, было для него за гранью добра и зла. Но эта парочка пришла в их лагерь именно убивать. Увы, даже здесь не ходят на свидание, обвешавшись оружием и завязав лицо так, чтобы только одни глаза торчали. С трупов сняли все ценное, а сами тела отнесли подальше от лагеря. Все разборы с их командирами будут утром, когда солнце встанет. Оглядев казаков, тихо обсуждавших нападение, Беломир вздохнул и, шагнув поближе, негромко произнес. «Сколь раз повторять, что на посту спать негоже, а не проснись я, что тогда? Всех бы словно курят вырезали, они же убивать шли!» «Прости, Беломир», — повинился уснувший караульщик, — «сам не знаю, как вышло так». «Как вышло?» — вздохнув, повторил парень. Сел у костра и пригрелся, вот в сон и потянуло. Нельзя в карауле сидеть, и в огонь смотреть нельзя. После того, что в стороне никак по темну не увидеть будет. И что ж, весь караул стоять надобно? — изумились казаки. Не стоять, а кругом у бивака ходить, и все время в сторону от любого огня глядеть. Тогда глаза к темну привыкнут, и любую замятню сразу приметишь. Вот оно как, — задумались бойцы. А теперь и чего делать станем? Досыпайте, — чуть подумав, махнул Беломир рукой. Я все одно уж не усну. Сон и вправду пропал. К тому же парень понял, что отлично выспался, так что запросто мог досидеть ночь за остальных. Угомонились казаки быстро. Сам же Беломир, пройдясь вокруг бивака, отправился проверять лошадей. Ведь среди них была и та, что он отобрал у амазонок. вполне могли решить свести ее и всех остальных коней. С этих ненормальных станется. Но, как оказалось, все лошади были на месте. Огладив трофейную кобылку, парень вернулся к биваку. Часа примерно через три по внутреннему таймеру самого Беломира горизонт начал светлеть, и вскоре началась заря. Полюбовавшись этим зрелищем, парень принялся разводить костер. Драка драка, а есть все равно надо. Так что к тому времени, когда казаки проснулись, котелок с водой уже вскипел, и Беломир, заварив чаю, принялся с аппетитом завтракать. Казаки, управившись с умыванием, расселись у костра и, бросая на парня удивленно задумчивые взгляды, занялись тем же самым. «Беломир, чего теперь делать-то станем?» — осторожно поинтересовался едва все не проспавший караульщик. «Вам своими делами заниматься, а я своим займусь», — хмыкнул парень. «Или ты про что другое спрашивал?» «Так ведь скоро бабы эти бешеные прибегут за подруг своих спрашивать, и ведь не удержатся, могут снова в драку полезть». «Им же хуже», — жестко отозвался Беломир, которому вся эта история уже начала действовать на нервы. Все это противостояние и вправду было каким-то дурным, словно опереточным. А самое главное, он никак не мог толком понять, зачем вообще все это было затеяно. В том, что драка была устроена специально, Беломир не сомневался. Но не просто ж так после амазонки явились в лагерь выяснять, почему он не взял проигравшую пленницей. Выходит, на это и строился весь расчет. Но зачем? Неужели только ради ребенка свежей крови? Осененный этой мыслью, парень принялся вспоминать весь вечерний разговор буквально покадрово и очень скоро пришел к выводу, что его мысль была правильной. Амазонки решили освежить свои ряды и для этого не нашли ничего лучше, чем устроить дуэль. Хотя по местным меркам задумка и вправду рабочая. С пленниками тут не церемонились. Попал в полон, значит, стал хозяйской вещью, и он вправе делать с тобой, что сам пожелает. Не торопясь, попивая чай, парень мысленно выстраивал свой будущий разговор с амазонками, но додумать не успел. К казачьему биваку широким шагом подошли полдюжины крепких, мускулистых женщин, примерно от 30 лет и старше. Увидевшие их казаки тут же подобрались и приготовились к бою. Подойдя, женщины остановились, и все та же амазонка, что командовала на кругу, угрюмо спросила. «У нас две воительницы пропали. Знаете, где они?» «В распадке, мертвые», — коротко ответил Беломир, ткнув пальцем в нужную сторону. «Зачем?» — глухо спросила амазонка, катнув желваками на скулах и прикрыв глаза. «Я предупреждал», — пожал парень плечами. «Вы доброе отношение за слабость принимаете. Больше этого не будет. Отныне любая, поднявшая на меня или братов оружие, будет убита. И в кругу тоже щадить не стану. Хотите войны? Будет вам война». Закончил он так, что все пришедшие женщины невольно вздрогнули. «Нам не нужна война с казаками», — помолчав тихо, ответила командирша. «Мы можем забрать тела?» «Забирайте. И помните, что я сказал. Больше пощады не будет», — повторил Беломир, жестко глядя ей в глаза. Узнав о нападении, Григорий долго что-то еле слышно бубнил себе под нос, а после, сжав кулаки, мрачно произнес. «Этому крапивному семени больше хлеба не продавать». «У других купят», — равнодушно пожал Беломир плечами. Его гораздо больше волновал вопрос, решится ли персидский купец адресно возить в их станицу металлы. Тогда их поселение и вправду станет чем-то вроде местного индустриального центра. А если быть до конца циничным, то и собственная казна парня крепко увеличится. Ведь договор на поставку заключал с купцом именно он, под свое слово и под свои поделки. Значит, всем желающим он сможет продавать металл уже по своей цене. А уж она никак не может быть ниже той, по которой металлы покупались. В общем, везде молодец. «Угу, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить», — осадил сам себя парень. «Еще ничего не решено. Вот откажется перс от такого гешефта, и будешь ты, приятель, локти кусать. Хотя того же Расула можно будет попросить свести меня с кем-то, кто решится на такой эксперимент. В конце концов, украшения я все равно буду продавать ему, а за металлы можно будет платить монетой». От размышлений его оторвала очередная фраза казака. Как оказалось, Серко никак не мог успокоиться и продолжал придумывать всяческие кары для взбесившихся баб, как он сам выразился. Прикинув кое-что к носу, Беломир только рукой махнул одной фразой, разом оборвав все его мечты. «Забудь про них, дружи. Минуло и ладно. Все одно недолго им осталось». «С чего так решил?» — моментально насторожился казак. «Будь у них все добром, не стали бы они у нас детей выпрашивать. Похоже, и вправду дела у них хуже некуда, еже они решили даже в полон одну из своих девок отправить». «Так выходит, из-за детей все?» — помолчав, уточнил Григорий. «Выходит так», — развел Беломир руками. «А ты как про то угадал?» — не унимался казак. «Вспомнил, что вы мне с Елисеем про старую кровь рассказывали». «О, то добре!» — с облегчением закивал казак. «Чего теперь делать станешь?» — сменил он тему. «Так задумок-то много, да не все тут сделать получится», — удрученно вздохнул парень. «А чего так?» — удивился казак. «Станков потребных нет. Прежде чем затевать, что надобно станки нужные сделать». «И как их сделать?» «Самому бы знать», — вздохнул Беломир, мысленно прикидывая, как можно легализовать то, что ему известно. «Тут уж рассказами про книжки не отделаешься. Придется придумать что-то другое. Самое неприятное, что устраивать пробные запуски и тому подобные эксперименты не получится. Для таких вещей нужен металл и каменный уголь. А и то, и другое в этих местах большой дефицит». «А где такие станки увидать можно?» — помолчав, поинтересовался Гриша. «Не знаю», — качнул парень головой. «Я, дружу, в голове это все вроде как вижу, а показать правильно не могу. И нарисовать не получится. Там всякого мелкого много». «А с ручным тюфяком у тебя что?» — снова сменил Григорий тему. «Вроде стреляет, но проверить его только в бою можно», — вздохнул парень. «Выходит, нового налета ждать надобно?» «Угу», — все так же мрачно кивнул Беломир. «Ты еще такой смурной, братья?» — вдруг удивился Григорий. «По правде сказать, и сам не очень понимаю», — нехотя признался парень. «Вот чую, что будет что-то, а что, где, и сам не знаю». «К батюшке сходи», — помолчав, тихо посоветовал Григорий. «Побаешь с ним, глядишь, и попустит, а может, и подскажет чего». «Схожу», — подумав, согласился парень, понимая, что это не пустые слова. Ему и вправду было неспокойно. Чуйка, которой он привык доверять еще в прошлой жизни, и вправду беспокоила, так что к совету казака стоило прислушаться. С торга они вернулись примерно неделю назад, и с тех пор покоя Беломир просто не знал. Их беседу за чаем прервал пронзительный рев Турьего рога. Сорвавшись с места, Беломир кинулся в свою комнату за кольчугой и оружием. Григорий, едва заслышав знакомый звук, вылетел из дома, едва двери не снеся. Быстро одевшись, Беломир после короткого раздумья прихватил из шкафа новое ружье и подсумок с патронами. Раз уж выпал случай испытать его в деле, значит, так тому и быть. К воротам околицы они подбежали вместе с Григорием. Казак, также полностью вооруженный, имел при себе и арбалет. Заметив это, парень только одобрительно усмехнулся. Судя по всему, казак по достоинству оценил потенциал этого оружия. Подойдя к воротам, Беломир нашел взглядом немолодого караульщика и, протолкавшись к нему, тихо спросил. «С чего тревога? Где напали?» «Вон там у загиба вои оружные стоят. К стану не пошли, но с каланчи их углядели, потому и решили тревогу кричать», — коротко поведал казак. Стоявший рядом с парнем Григорий, внимательно выслушав сказанное, чуть кивнул и, подтолкнув Беломира локтем, с хищной усмешкой спросил. «Сбегаем своим глазом глянуть?» «Пошли», — чуть подумав, решительно кивнул парень. Но отойти от ворот далеко они просто не успели. Из-за поворота выехала кавалькада примерно в 30 всадников и шагом направилась к воротам. Напарники замерли, пытаясь разглядеть нежданных гостей. Одно Беломир понял точно — это были необычные степняки. Тут и кони высокие, доспех серьезный, и оружие явно качественное. Точнее, на таком расстоянии было просто не рассмотреть. «Да это ж бабы!» — охнул кто-то изумленно. «Чего? Какие бабы?» — удивленно проворчал Григорий и решительно зашагал к воротам. «Или я дурак, или лыжи не едут», — бурчал про себя Беломир, двигаясь следом за ним. «Если ты вправду амазонки, то они еще большие дуры, чем я думал. Казаки же их на фарш пустят, если драка начнется. Вон уже и пушку выкатили. Два выстрела, и останется только закопать». Они протолкались к самым воротам, и парень неожиданно понял, что это и вправду были амазонки. Удивленно качнув головой, он вздохнул и принялся молча заряжать оружие. «Не стреляй покуда», — тихо попросил Григорий. «С первоначалу спросить надобно, чего им тут потребно». «Спроси, а я пригляжу, чтобы шкоду какую не учинили», — зло отозвался парень. «Кажись, крепко они тебя рассердили», — удивленно хмыкнул казак, рассматривая незваных гостей. Метрах в 40 от ворот кавалькада остановилась, и от нее отделились две всадницы. Не обнажая оружие, они продолжили движение. Когда до ворот осталось не более 5 метров, амазонки придержали коней, и Беломир с некоторым облегчением узнал Дамиру, ту самую воеводу, что была с девками при их первом знакомстве. «Здрав будь, Гриша», — едва заметно кивнула на Серко. «И тебе здоровья, Дамира, с чем пожаловала?» — ответил казак вежливостью на вежливость. «С тяжким делом мне в твой стан пришлось прийти», — вздохнула женщина. «На торгу твоего и двух моих воительниц убили, и должна я с них зато свой спрос учинить». «Да вы там все белины объелись», — тут же возмутился казак. «Где это видано, чтобы, татя ночного убив, добрый вой виноват стал?» «Не было татьбы. Они шли обидчика наказать», — угрюмо отозвалась женщина. «Это кого же? Уж не Беломир или часом?» — иронично уточнил казак. «Его», — коротко кивнула воевода. «Он великую мать обидел, когда отказался нашу девку полонянкой брать. Выходит, истая воительница ему и вовсе не годится, коль, победив, он даже выкупа за жизнь ее не спросил». «Ой, мама, роди меня обратно», — взвыл про себя Беломир, слушая весь этот бред. «Победивший сам решает, как быть», — пожал Григорий плечами. «Может, не глянулась ему та девка, волос не того цвета или сиськи малы». «Ты еще насмехаться, пес», — не удержавшись, взвыла молчавшая до этого вторая женщина. «Судя по фактуре, ты их лучший поединщик», — оценил парень ее стати. «Дома гавкать станешь», — рыкнул Григорий в ответ. «Сами все затеяли, сами виноваты. Чего сюда пришли?» «Совет решил поединку быть. От нас станет долина биться, от вас Беломир ваш. Проигравший полонянином станет. А откажетесь, мы всю вашу весь огню придадим». «А ежели я ее зарежу?» — не удержавшись, уточнил парень, тихо офигевавший от происходящего. «Кого тогда прикажете в полон брать? Или выбирать смогу?» Фыркнул он, начиная медленно, но верно звереть. «Долина еще никому не проигрывала», — помолчав, мрачно отозвалась Дамира. «Все когда-то в первый раз бывает», — отмахнулся Беломир, краем глаза разглядывая новую поединщицу. Тут и вправду было на что посмотреть. На женщину это создание походило только чертами лица и короткой косой. Все остальное больше подошло бы какому-нибудь мужику. Широкие плечи, мускулистые руки, крепкая шея и мощные бедра. О талии и груди тут вообще говорить не приходилось. Доспех на женщине был весьма неплох. Сплошной металлический нагрудник и кольчуга двойного плетения под ним. Наручи и поножи тоже металлические. Переведя взгляд на остальных амазонок, Беломир отметил про себя, что у них доспех явно попроще и поплоше. В основном, как у всех кочевников. Из кожи, с нашитыми на него металлическими бляхами. «Похоже, взяла его трофеем и после переделала», — сделал парень вывод, отвечая мрачно рассматривавшей его женщине не менее злым взглядом. «Не бывает тому», — решительно отрезала Дамира на высказывание парня о проигрыше. «То не тебе решать», — отмахнулся Беломир. «Да и не нравится она мне. Прежняя хоть на бабу походила, а тут не разберешь, то ли баба в штанах, а то ли мужик в юбке». «Ну, песий сын, теперь я тебе и вправду прирежу!» Не выдержав издевательства, прорычала поединщица. «Дотянись сперва, колода!» — презрительно фыркнул Беломир, про себя уже проигрывая партитуру боя. «Сходиться с этой бодибилдершей в рукопашную — заранее проиграть. Там и весу в 1,5 раза больше, и силы, как у векши. Брать ее надо за счет скорости и подвижности. Хотя не стоило забывать и про опыт, которого этой бабище было не занимать. Впрочем, тут могли быть варианты. Судя по всему, брать она привыкла силой. Это, похоже, было прописано у амазонок на подкорке. Эдакий комплекс неполноценности, который они компенсировали за счет задиристости и полного отсутствия логики. Чего стоит только их обвинение. «Сможешь победить, сам выберешь себе полонянку из моих воинов», — Зло усмехнулась Дамира, которую, похоже, тоже задели высказывания парня. «Не хочу я полонянок», — отмахнулся парень. «Сотни золотых за мою победу против моего полона». «Нет у нас при себе столько золота», — растерялась Дамира. «Тогда забирай своих баб и проваливайте отсюда по добру, по здорову», — фыркнул Беломир, намеренно выводя женщин из себя. Он не понимал смысла всех этих наездов и решил сделать все, чтобы отбить им охоту вообще появляться в этих местах. В том, что они сумеют вытребовать поединок, Беломир даже не сомневался. Как известно, если женщине что-то втемяшилось, выбить это можно только ударом лома по лбу. В противном случае она выморщит искомой не мытьем, так катаньем. Судя по упрямому выражению лица воеводы, дело тут обстояло именно так. Вот и измывался парень над их выдержкой, доводя до белого коленя. «Трус!» — презрительно выплюнул Долина, как и все мужики. «Не тебе судить, колода, ты небось и мужика-то в жизни толком не видела», — тут же поддел ее парень. «Прикажи нападать, воевода!» — зашипела Долина, хватаясь за рукоять сабли. «Сожжем тут все, заодно и добром их разживемся!» «Дамира, ты хоть понимаешь, что будет, коль вы напасть на наш стан вздумаете?» Вздохнул Григорий, тыча пальцем куда-то себе за спину. Взгляд, брошенный воеводы на пушку, дал Беломиру понять, что она не оценила, что это вообще такое. Судя по выражению ее лица, про тюфяки и вообще огнестрел она не слышала. Во всяком случае, на ружье в руках парня она не обратила никакого внимания, словно его и вовсе не было. Выход тут Беломир видел только один — наглядная демонстрация. Но убивать кого-то просто так ему претило, даже в такой дурацкой ситуации. «Вы и вправду драки хотите?» — устало спросил парень, лихорадочно проигрывая про себя различные варианты событий и не находя мирного решения вопроса. «Дамира, подумай, сама же говорила, что вас все меньше». «То не тебе судить, пес!» — огрызнулась поединщица. «Еще раз так скажешь, тут и сдохнешь», — негромко, но как-то безжизненно произнес Беломир. «Я даже из ворот выходить не стану». «И чем ты меня убивать собрался? Палкой своей железной?» — презрительно фыркнула женщина. «Хреном по лбу, дура!» — рыкнул про себя парень, а вместо ответа, развернувшись, направился к пушкарям, уже зарядившим ствол и стоявшим в полной готовности. Поднеся к фитилю ружья запал пушки, он дождался, когда тот разгорится, и, сделав пару шагов вперед, громко произнес: «Уходите, тут вы ничего, кроме кончины своей, не найдете». «Ты, щенок, только из-за забора тявкать гораст!» — прокричала Долина в ответ. «Рот тому видок, не хотел я так», — все так же громко произнес Беломир, поднимая ружье. Грохнувший выстрел напугал лошадей амазонок. И пока они удерживали их, пытаясь успокоить, Долина медленно вывалилась из седла и безжизненной куклой рухнула в пыль. Стрелял парень в грудь, не желая разводить у ворот грязь. Выстрел в голову окатил бы потоками крови всех. И своих, и чужих. Дамира, с грехом пополам осадив свою лошадь, растерянно уставилась на тело своей воительницы, не понимая, что произошло. «Я упреждал, станет лаяться, сдохнет», — зло произнес Беломир, быстро перезаряжая свою фузею. «Вот, значит, как тот огненный бой выглядит», — растерянно произнесла воевода, разглядывая ружье во все глаза. «Сказано, уходите или все тут ляжете», — рявкнул Григорий в ответ. «Зачем, Дамира?» — подойдя мрачно, спросил парень. «Ведь знали, что добром не кончится. Зачем? Из-за глупости вашей пришлось доброго воя убить. Чего ради?» «Не я решала», — помолчав, тихо отозвалась воевода. «Совет решил. Они и вправду осердились шибко. Ведь от наших девок в полоне еще никто не отказывался. Да и дети свежей крови нам шибко нужны. Мало нас. Очень». «Ну так и сговаривались бы с простыми казаками. Чего вы к нам словно банный лист прилипли?» — возмутился Беломир. «Нам абы какая кровь не годится. Нам воев добрых кровь нужна. Тогда и дети сильными будут. А тут и обиды всему роду нашему, и с детем отказ. Вот они и взбеленились». «Сказано, не будет вам детей наших», — подрагивающим от злости голосом ответил Григорий. «У нас в таком деле свои запреты имеются». «Так он не характерник», — кивнул Дамира на парня. «Это кто тебе сказал такое?» — фыркнул казак. «Так ведь глаза...» — начала было воеводу, но, запнувшись, внимательно смотрелась ему в лицо. «Ты ж кречет!» — вдруг произнесла она. «Кречет!» — насторожившись, кивнул Беломир. «Выходит, у тебя другое, что за место оборота?» Тут же последовал вопрос. «То уж мои дела!» — ушел парень от ответа. «Тебя не касаемо!» «Вот, значит, с чего эти волки в тебя вцепились!» — понимающе кивнула женщина. «Вместе решили кровь свою поднимать!» «Как же мне эта вампирская тема надоела!» Фыркнул про себя Беломир и, отдав ружье напарнику, решительно открыл воротину. «Ты чего делать собрался?» — насторожилась воевода. «Я ее положил, значит, и добыча моя», — огрызнулся парень, перехватывая повод лошади убитой. «Так ведь не было боя», — растерялась Дамира. «Сдохнуть хочешь?» — тут же снова завелся Григорий. «И что тут у вас такое деется?» — раздался вопрос, и к воротам широким шагом подошел Елисей. «Да, Мира, а ты тут каким ветром? Да еще и с бабами своими!» «Убивать нас приехали», — фыркнул Григорий, обнимаясь с приятелем. «Не уйметесь никак?» — резко помрачнев, зло поинтересовался Лютый. «Вам бед мало? Сказано, его кровь не для вас!» «Не было меня на торгу, когда случилось все», — растерянно вздохнула женщина, наблюдая, как парень ловко снимает с ее подруги доспех. А когда наши с торга вернулись, совет решил, что надо бы с него за обиду спросить. «А в чем обида?» — передавая добычу ближайшему казаку, уточнил парень. «Что я, зная, что у вас и без того плохо, не стал крепкую девку из отряда воинского забирать? Или в том, что дурного ей не хотел и живой отпустить решил? Или, может, в том, что сил ее брать не стал?» «Проиграла она», — вздохнула Дамира. «И потому покориться должна. А коль сложилось бы, что она от тебя девочку принесла, мы б то дитя забрали и сами вырастили. Сын бы все одно у тебя остался». «А вы меня спросили?» — окончательно разозлившись из-за такого захода, зарычал Беломир. «То мои дети, и я их растить должен. Сам!» Последнее слово он буквально выкрикнул воеводе в лицо, подойдя к ее лошади. «Мои то дети были бы! Мои!» «Да ты и впрямь бешеный!» — вдруг разозлилась Дамира и коротко, без замаха, ударил его кинжалом в голову. Едва заметив блеск стали, парень сделал стремительный шаг в сторону, одновременно перехватывая вооруженную руку женщины. Пользуясь тем, что она находилась гораздо выше, Беломир сжал запястье воительницы и тут же закрутился вокруг своей оси, выворачивая ей вооруженную конечность. Не ожидавшая такой выходки женщина попыталась ударить его щитом, висевшим на левой руке. Но, сидя в седле, такой фокус изначально был обречен. Выкручивая руку, Беломир одновременно принялся тянуть ее вниз, заставляя Дамиру свеситься с седла. Дальше последовал резкий удар кулаком по духу, и воевода обмякла. Сбросив ее на землю, парень добавил противнице кулаком в челюсть и, не раздумывая, принялся снимать доспех из нее. Видевшие эту короткую схватку амазонки заволновались, но, увидев направленные на них луки, притихли, с ненавистью разглядывая казаков. Сняв с обеих женщин все, что представляет хоть какую-то ценность, Беломир забрал второго коня и, вернувшись за ограду станицы, зло выдохнул. «Дур только так и учить, пусть обратно пешком идет». «Не везет ей с конями», — вдруг усмехнулся Елисей. «Мы, когда свиделись в первый раз, я тоже у нее коня отобрал». Глухой стон, раздавшийся у ворот, заставил Беломира оглянуться и забрать у Григория ружье. С этих ненормальных станется броситься в драку даже при случившемся раскладе. Между тем Дамира, тряхнув головой, медленно села и, пощупав себе челюсть, глухо произнесла. «Лучше б ты меня зарезал. Все, кончилось, Дамира. И лучшего воя потеряла, и сама опозорена». «С чего бы?» — иронично хмыкнул Беломир. «В бою всякое случается. Сегодня я победил, завтра ты. Уводи своих баб отсюда, пока всех не раздели». Махнув рукой, мрачно закончил парень. «Говорила я, прежде потребно великую мать спросить», — вздохнула воевода, медленно поднимаясь. «Доспех и коня моего сбереги, сложится, выкуплю все, дай только срок». «Добре», — чуть помолчав, кивнул Беломир, — «ждать стану». «На следующем торгу весточку подам», — пообещала женщина, и, шаркая по земле ногами, чуть покачиваясь, направилась к своим подчиненным. По ее команде пара молодых девчонок забрали труп убитой Долины и, погрузив ее на коня, поспешили к своим товаркам. Что там воевода сказала им, никто из казаков не слыхал, но женщины то и дело удивленно оглядывались на станицу, словно не веря услышанному. Потом, сев за седло одной из баб, Дамира отдала команду, и весь отряд двинулся по дороге прочь из станицы. «Ну, вроде управились», — растерянно хмыкнул один из казаков. «Дурное дело случилось», — помолчав, качнул Елисей головой. «Не по правде все вышло». «А кто им в том повинен?» — тут же снова завелся Беломир. «Сказано было не лезть. Так нет, все не имется». «Не к тебе слово, друже», — примирительно улыбнулся Елисей. «Сами они все затеяли, самим и ответ нести. Я за другое». «Поясни, сделай милость», — беря себя в руки, попросил парень. «Бабы те вои добрые, в драке себя не щадят и врагу спуску не дают. Да только законы у них такие, что обычному человеку их никак не понять, потому и гибнут они. Скоро и вовсе никого не останется, а тут еще разом трех добрых воев лишились». «Я другого никак в толк не возьму», — вздохнул Беломир, забирая коней со своей добычи и направляясь к дому. «С чего они вдруг поход этот затеяли?» «А с чего началось-то все?» — спросил Елисей, шагая рядом. Внимательно выслушав рассказ парня, казак несколько минут молчал, а после, удрученно вздохнув, произнес. «Правду Дамира сказывала. Совет ихний и вовсе ума лишился. Мать свою не слышит, а походы затевают. И ведь знали, что не абы куда идут, а в казачий стан. А обида им и вправду крепкая вышла», — добавил он с растерянной усмешкой. «Прежде деву-воительницу живой в полон взять было удачей великой. Потому как, полонянкой став, они вправду норов начинают в кулаке держать. Думают, что полон им наказание от великой матери. Потому и бьются всегда, себя не помня. А ты взял, да эдак запросто от такой полонянки отказался. А уж про татьбу ночную я и не вспоминаю. Тут ты все по правде сладил». «Ой, дуры!» — хлопнув себя по лбу ладонью, тихо взвыл Беломир. «Да откель мне знать-то, что это им обидой станет? Я ж тех баб и в глаза прежде не видал. Читал только в книге одной, что есть такие. Спесь им глаза застит. Думают, такие великие, что про них по всей земле знают и законы их помнят». «Забудь», — понимающе усмехнувшись, махнул Елисей рукой. «Сами повинны». «Друже, а они новый поход не затеют?» — подумав, на всякий случай уточнил парень. «Да откель мне знать», — удивился казак. «Я их законов и сам толком не знаю, а теперь и вовсе непонятно, чего им на ум взбредет». «Да уж, глупость это заразна», — фыркнул про себя Беломир. «А ты чего приехал-то, дядька?» — сменил парень тему. «Саблю у вас, свекший, просить хочу. К тому же решил показать тебе, что выучить из ухваток твоих сумел. На постой ты пустишь?» — улыбнулся казак. «Да ты смеешься», — деланно возмутился Беломир. «Гость в дом, бог в дом», — ответил он горской пословице, которая уже стала чем-то вроде приветствия для гостей. «Благодарствую, друже», — вежливо отозвался Елисей. Они добрались до Беломирова подворья, и парень еще на улице приметил, что приехал казак не с пустыми руками. Под широким навесом стояло 5 коней, а у забора притулилась телега. «Ты никак не один?» — хмыкнул Беломир, оглядывая собственный двор. «Елизар со мной напросился», — кивнул казак, — «да еще дочку старшую решил взять. Пусть хоть на людей глянет, пока не выросла». «А с Кольей?» — насторожился парень. 13. Еще год-другой придется о женихах думать», — вздохнул казак так, что сразу становилось понятно, ему это не нравится. 15? — удивился Беломир. «Рано. Я бы до 18 подождал». «Погоди, а тебе самому сколь будет?» — вдруг озадачился Елисей. 24. Не стал скрывать Беломир. «Ага, ну, не самый дурной расклад», — загадочно проворчал казак. «Ты это про что?» — подобрался парень. «То так, свои думки», — отмахнулся Елисей, перешагивая тын. «Крепче руку держи, крепче!» — разносилось над лугом, и Беломир, свешиваясь с седла, рубил расставленные в ряд лозины. Серый Мерин шел ровным, спокойным галопом, словно пытаясь помочь парню. Дойдя до конца ряда, Беломир чуть подтянул левый повод, направляя коня по кругу. Нужно было отдышаться и осмотреть результаты своей рубки, а заодно услышать, насколько он криворукий. Но, как оказалось, все было не так плохо. В этот раз он умудрился срубить все лозины. Спрыгнув с седла, парень тщательно отер клинок шашки и, сунув ее в ножны, вопросительно посмотрел на своих учителей. «Добре», — коротко кивнул Елисей. «Сам видишь, всю лозу порубил». «И повод отпуска, не то лошадь тугоуздой станет», — также коротко посоветовал Григорий. «Коня вываживай, баста, на сегодня», — чуть подумав, махнул Лютый рукой. «А вы пока разомнитесь», — злорадно усмехнувшись, отозвался Беломир. Теперь настало его время. Оба характерника поступают в его полное распоряжение для изучения приемов рукопашного боя. Благо, кое-какими приемами и умением орудовать кулаками казаки и без того обладали, но им обоим этого было мало. Зная, что умеет сам Беломир, оба бойца стремились поднять собственные кондиции до его уровня. Достаточно вспомнить, как парень запросто противостоял вооруженным степнякам с голыми руками. На торгу о тех случаях уже легенды слагали. Скинув ножны с саблями, казаки принялись старательно разминаться и растягивать связки. Хоть все схватки были учебными, но получить в них серьезную травму можно было запросто. Щадить друг друга бойцы не собирались. Понимали, в настоящем бою пощады не будет. Дав им разогреться, Беломир привязал остывшего коня к колышку, вбитому в землю, и, подойдя к ним, скомандовал: «Ножи!» Казаки молча потянулись перевязи, специально выточенные из дуба ножи. Для отработки приемов с оружием парню пришлось приложить кучу усилий, чтобы тренировочное оружие походило на настоящее. Ловко провернув в пальцах деревянные клинки, казаки пригнулись и плавно начали сходиться, изредка взмахивая своим бутафорским оружием. Внимательно наблюдая за каждым их движением, Беломир молчал, выжидая. Наконец Елисей качнулся вперед, выбрасывая левую руку, и тут же взмахнул ножом, целя в грудь противнику. Качнувшись торсом назад, Григорий тут же шагнул вправо и нанес ответный удар. Елисей успел заблокировать удар и ударил в ответ. Григорий перехватил его вооруженную руку и тут же потянул противника на себя, выводя из равновесия. Дальше, уперевшись ступней в живот Лютому, Серко завалился на спину, перебрасывая его через себя. Но и Елисей оказался не промах. Уже в воздухе он взбрыкнул ногами, придавая себе ускорение, и, падая на землю, сумел сгруппироваться. Перекатившись через голову, он тут же извернулся и попытался дотянуться до Григория ножом. Негромкий стук столкнувшихся в воздухе ножей, и противники снова откатились друг от друга. Останавливать их Беломир не стал. Пока все было в пределах нормы. Понятно, что это все только учеба, но такие схватки помогали бойцам наработать опыт и действовать, опираясь не только на оружие. Медленно поднявшись, бойцы снова закружили по траве, выбирая момент для атаки. Стук копыт отвлек Беломира от схватки. Быстро оглянувшись, парень смотрелся в клубы пыли, поднятые непонятной кавалькадой. Понимая, что это могли быть и враги, и друзья, парень коротко скомандовал, останавливая схватку. «Стой, браты, едет кто-то». Казаки дружно развернулись в указанную сторону. То, что тренировались они с бутафорскими клинками, не означало, что настоящее оружие осталось дома. Быстро скинув амуницию с учебным оружием, казаки разобрали оружие боевое, и к тому моменту, когда кавалькада показалась из распадка, были готовы к любой неожиданности. «Не как половцы», — охнул Елисей, всмотревшись в подъезжающих всадников. «А тут-то они чего забыли», — удивленно проворчал Беломир, подхватывая арбалет и взводя его. «Погоди, друже», — остановил его Елисей. «Давно такого не было. Пусть подъедут, посмотрим, чего задумали». «А чего от них вообще ждать надобно?» — осторожно уточнил парень. «Ну, для обоих их маловато станет. Выходит, для разговора едут», — задумчиво протянул Григорий. «Ну, дай-то рот», — хмыкнул Беломир, давно уже уяснивший, что для казаков в этих местах друзей нет. Имелись нейтральные соседи, да и то только потому, что понимали, казаки народ непростой и легко с ними не управишься. Дрались эти граждане отчаянно. Понимали, оказавшись в плену, выжить не получится. Или вечное рабство, или отказ от всего, что им было дорого. Между тем кавалькада продолжала приближаться. Неожиданно Беломир понял, что бойцы эти не просто куда-то едут, а сопровождают какую-то кибитку. Быстро посчитав всадников, парень недоуменно хмыкнул. Три десятка воинов и здоровенный ящик на громадных колесах, сбитых из досок и кое-как обрезанных под круг. К Ко всему прочему, это сооружение еще и нещадно скрипело. Увидев казаков, половцы придержали коней и принялись быстро переговариваться. Потом от кавалькады отделились двое и рысью направились к бойцам. «Здравствуй, Елисей», — гортанно произнес всадник постарше, осаживая коня шагах в пяти от казаков. «И ты здравствуй, Карлат», — удивленно отозвался Лютый. «Блин, этот мужик, похоже, всех главарей местных племен знает», — мысленно проворчал Беломир, старательно прислушиваясь к их разговору. «Зачем вы приехали сюда?» — нейтральным тоном поинтересовался Елисей. «Хан приказал начать большой поход. Мы собираем всех, кто может носить оружие. Мой господин решил спрятать на время свою дочь», — нехотя ответил половец, оглядываясь на кибитку. «А почему только одну?» — не понял Лютый. «У него же было 4 жены и 8 детей, я точно знаю». «Мор был», — вздохнул кочевник. «Выходит, мор, что татар скосил и до вас добрался?» — охнул казак. «Так, из всех детей господина только дочка жива осталась». «И на кого походом пойдете?» — задал Елисей главный вопрос. «На амазонок», — последовал короткий ответ. «Непростое вы дело задумали», — растерянно протянул Елисей. «Мы умираем. От всего племени 150 воинов осталось. Нам нужны женщины, которые могут родить здоровых детей. Иначе половцев больше не будет», — помолчав, прямо ответил степняк. «Боюсь, тяжелым для вас этот поход станет», — помолчав, качнул Елисей головой. «Бабы станут драться отчаянно, и мы самим теперь плохо». «Знаю. Хан потому и решил устроить большой поход. Или покоряться, или погибнем все. Булгары решили еще дальше в степь уйти, но там их уже ждут. От печенегов одна память осталась. 3 рода, что выжили после мора, к Хазарскому морю ушли, в пески». «В пески?» — не удержавшись, растерянно переспросил Беломир, припомнив, что пустыня на территории будущей Туркмении почти безжизненна, и пасти там скот очень сложно. Ведь все подходящие для этого места давно уже поделены между всякими местными кланами. «Скоро эти степи будут безжизненны», — коротко кивнув, добавил степняк. «И где твой хозяин хочет спрятать свою дочь?» — помолчав, задумчиво уточнил Елисей. «Он приказал оставить ее в одном из ваших станов, в том, в котором ты укажешь», — вздохнул кочевник, снова оглядываясь на кибитку с явным сомнением. «Я?» — изумлению казака не было предела. «Мы с ним вроде как никогда особой дружбы не водили, так с чего бы такая честь?» «Он сказал твое слово, что Булат. Ты сказал, и так будет. Не беспокойся, у нее есть чем заплатить. Нужно только место, где ее никто не тронет», — быстро закончил воин. «Не было мужику печали», — мысленно проворчал Беломир, насторожно глядя на казака. «Мой дом далеко отсюда», — развел Елисей руками, — «да и места в нем не так много». «Я знаю. Я был в твоем стане», — вздохнул кочевник. «Скажи, где она может остаться, и мы уйдем». «Моей власти в других станах нет», — мотнул казак чубом, всем своим видом выражая полную растерянность. «Она дочь тысячника, Елисей. Ты это знаешь. Хозяин просит тебя о помощи. Ты должен ему», — негромко напомнил степняк. «Кровью должен». «Я помню», — глухо отозвался казак, мрачнее еще больше. «Друже, а что нужно, чтобы ее устроить?» — не удержавшись, уточнил парень, подойдя чуть ближе. «Дом, где ее будут защищать, и его слово», — ответил степняк. «Слово о чем?» — повернулся к нему Беломир. «О том, что чести ее не будет урону», — вздохнул Елисей. «Дурь какая-то», — тихо буркнул Беломир, мысленно проигрывая варианты. «Может, ее на постой к вдове какой пристроить? Всяко бабы промеж себя быстрее уговорятся», — высказал он первую пришедшую на ум мысль. «К тому же еще и в обычном дому жить научится, глядишь, и пригодится». «Она умеет», — понимающе усмехнулся воин. «Хозяин ее в город несколько раз возил учиться». «В город?» — изумленно переспросил Беломир, окончательно запутавшись в местных причинно-следственных связях. «Мой хозяин мудрый воин. Он всегда говорил, что его дети должны знать и уметь больше, чем дети простых воинов. Радмила знает 3 языка и грамоте вашей разумеет. К тому же мать ее из ваших была, полонянка княжеской крови, так что язык и грамоту вашу знает». «Вдове, говоришь?» — задумчиво повторил Елисей, окидывая парня непонятным взглядом. «Ну не ко мне же!» — развел Беломир руками. «Это уж вовсе хрень какая-то получится. Да и о чести тут говорить не придется. Девка одна с мужчиной в дому. Был бы еще семейный, другой разговор», — на всякий случай добавил парень. «К тому же они за постой платить готовы. Все бабе легче станет». «Мы заплатим золотом», — решительно кивнул воин. «И как долго будет этот поход?» — нарушив молчание, поинтересовался Елисей. «Пока баб не покорим», — пожал степняк плечами. «А случись что с отцом ее, что тогда?» — не унимался казак. «Вот», — кивнув, ответил воин, доставая из переметной суммы кожаный рулон. «Он написал ту, что тогда ты сам станешь решать, как ей жить дальше и за кого выходить замуж». «Хренась, пельмень!» — ахнул Беломир, на секунду забыв, где находится. По сути, переданный казаку документ означал, что с той минуты, как он согласится, получит все родительские права на девчонку. Похоже, ее папаша и вправду находился в безвыходном положении и решил довериться Елисею. Что уж там между ними произошло, сейчас неважно. Главное, что вся эта история крепко привязывала казака к их станице. Почесав в затылке, Елисей осторожно взял в руки рулон и, развернув, принялся читать. Похоже, про грамотность половец не лгал. Казак действительно читал написанный текст, внимательно пробегая строчки взглядом. По всему выходило, что тысячник и вправду понимал всю пользу образования. Свернув документ, Елисей вернул его воину, тихо вздохнув. «Я не могу вот так сразу решить. Мне нужно сначала съездить в свой стан и узнать все там». «Мы и так долго искали тебя», — упрямо мотнул воин головой. «Ты должен моему хозяину. Помоги ему», — упрямо повторил он. «Она обязательно должна быть рядом с тобой», — уточнил Беломир. «Нет», — мотнул казак чубом. «Тогда пусть эти тут ждут, а мы в станицу поедем. Сейчас по домам пройдем, где вдовы живут, да узнаем, которые готовы девку на постой взять», — предложил парень. «Поехали», — чуть подумав, согласился казак. Друзья быстро подтянули коням подпруги и вскочили в седло. «Тут нас ждите», — скомандовал Елисей, толкая каблуками своего скакуна. Спустя 10 минут они стучали в ворота первой вдовы. Внимательно их выслушав, женщина подумала и с явным сожалением качнула головой. Как оказалось, у нее и без того места не хватало. 4 детей. Они обошли почти всю станицу, когда навстречу им попалась Любава. Увидев женщину, Григорий тут же выступил с предложением, моментально порушив тем все планы Беломиру. Окинув любовника задумчивым взглядом, молодая женщина едва заметно усмехнулась и, пожав плечами, произнесла. «Коль в цене сойдемся, можно и взять. Да только сразу скажу, себя она сама обихаживать станет. Не до нее мне. Сготовить это я с радостью, все одно на девок готовлю, а чего другое, то уж сама». «Передам», — быстро кивнул Елисей, запрыгивая в седло, не касаясь стремени.